Глава вторая. Ксения. Жизнь на море расслабляет. Даже учитывая бешеный ритм дня, ты все равно остаешься на каком-то приятном вайбе. Я уже привыкла жить одна. Проанализировала болезненные отношения и сделала выводы. Надо менять себя и отношение к себе. Все, как всегда, тянулось с детства, и я это прекрасно понимала. Для этого мне не нужно было ходить на сессию к психологу, хотя он нам всем не помешает. Очень много среди нас сломанных людей, которые стали взрослыми, но внутри них живут дети, которым больно. Я чувствовала внутри маленькую девочку, которая недополучила любовь в детстве. Отец ушел из семьи рано, когда мне и 5 не было. Я недополучила мужской любви. Наверное, поэтому сразу потянулась к Сергею. У меня перед глазами не было правильной модели поведения, так что позволила так с собой обращаться. Была уверена, что делаю все правильно, что все так и живут. Ага, как бы не так. Постепенно я стала наблюдать за другими парами и приходить к неутешительным выводам. В отношениях всегда 2 человека. Да, мой бывший муж тот еще придурок, но и я не ангел. Однако любой опыт – это опыт. И теперь я знаю, как я не хочу, при этом прекрасно понимая, что мне нужно. На данном этапе мне нужно найти и понять себя. Все, точно. На первом плане только я, мои чувства, мои стремления, моя жизнь. А отношения? К черту их! Сейчас я хочу пожить для себя. Я снимала небольшую комнату на мансарде 2-этажного дома. В нем было несколько комнат, которые сдавались в сезон посуточно. Еле договорилась с хозяином сдать мне комнату на длительный срок. На меня еще так удивленно посмотрели. Видимо, привыкли сдавать посуточно. Да и всегда цену можно поднять при хорошем спросе. В сезон можно было хорошо на этом заработать. А тут я такая нарисовалась. Однако мужчина сопротивлялся недолго и, махнув на меня рукой, представил мансарду. Вот больше чем уверена, из-за пологого потолка и близости крыши она не пользовалась популярностью, а мне в самый раз. Меня, конечно, не выгоняли из дома Андрея. Родственники его отнеслись с пониманием. Но я не любила злоупотреблять гостеприимством, поэтому после первой зарплаты нашла себе комнату недалеко от работы. Кстати, сейчас я уже не официант, а певица. Как так произошло? В один из дней я, как обычно, вышла на смену, а администратор чуть волосы на себе не рвала, не зная, что делать. Оказалось, что певица, которая у них пела, не вышла на смену и прислала сообщение, что уехала в столицу на какое-то шоу. Я тогда сама не заметила, как предложила ее заменить. Я всегда любила петь. Музыка была тем, что держала и помогала даже в самые тяжелые моменты жизненного пути. Администратор тогда на меня скептически посмотрела, но выбирать не приходилось. И она поставила на меня, и, как мне кажется, не ошиблась. По крайней мере, никто не жаловался на музыкальное сопровождение, а некоторые даже писали приятные комментарии на сайте ресторана. А я просто наслаждалась каждым днем и чувствовала, что наконец-то на своем месте. Музыка дарила мне уход от реальности, позволяла быть раскрытой и примерять на себя разные роли. Я пела каверы в разных жанрах, а недавно еще написала песню. Свою. Это оказался необычный, но приятный опыт. У меня был редкий выходной, который проводила на диком пляже. Я не любила центральные пляжи, на которых всегда было много отдыхающих. Мне хотелось единения с природой и собой. Этот пляж был спрятан от глаз отдыхающих. Да и для купания он не был приспособлен. Зато, чтобы просто сидеть и слушать прибой, дыша морским бризом, он был идеален. Вот и в тот день я сидела на мягком пледе и любовалась стихией. а заодно в скетчбуке делала зарисовки. Мне это помогало думать. Я просто бездумно рисовала облака, цветы, людей и дома. Не Пикассо, конечно, но меня это успокаивало. А тут родилась одна строчка, потом вторая, а затем я сама не заметила, как написала песню. В голове крутилась мелодия, но знаний не хватало, чтобы ее записать. Так что я просто оставила песню до лучших времен. В планах у меня было получить образование, чтобы разбираться в нотах. Но не зря говорят, что когда нам что-то нужно, то вся Вселенная способствует этому. Мне стали попадаться в соцсетях посты с нейросетью, которая сочиняет музыку. Для меня это звучало как из мира фантастики. Но в наш век технологий ничему нельзя удивляться. И дома я решила протестировать, что это такое. В тот день я лежала на кровати после работы, листала ленту новостей в соцсетях, когда мне попалась ссылка на программу с нейросетью. Пару кликов, загрузка, и я уже слышу свою песню в нескольких вариантах. Мелодия получилась именно такой, как и представляла. С тех пор я иногда пела в ресторане и ее помимо каверов. В планах было написать еще что-то в более роковом и динамичном стиле. А почему нет? Надо попробовать все, раз уж я взялась за что-то новое. Сегодня после смены я шла по берегу моря и дышала. День оказался каким-то тяжелым. Во-первых, было очень жарко из-за того, что кондиционеры не справлялись. Во-вторых, меня неожиданно начали раздражать посетители нашего заведения. Сегодня прямо аншлаг был из странных личностей. Полнолуние, что ли? Я, конечно, понимаю, что выступаю на публику, для людей, чтобы они провели время в комфортной обстановке, потанцевали. Может быть, кто-то и подпел мне за столиком. Но люди... Они такие непредсказуемые, а порой и мерзкие в своих поступках и действиях. Например, один, не обращая внимания на стоящую рядом жену, делал мне недвусмысленные намеки. Очень хотелось его послать в далекое плавание, но этика не позволяла. Я лишь старалась не смотреть на этого человека, всем своим видом показывая, что мне совершенно неинтересно чье-то внимание. Благо, жена у него была той женщиной, которая явно знала своего супруга, да и рука у нее оказалась тяжелой. Не постеснялась, дала мужу хорошего такого леща, явно от души. Правда, и мне досталось от нее только словесно. Хотя я-то тут при чем, если кое-кто не может штаны на месте удержать? В зале они не задержались, что сильно радовало. Забрали заказ с собой и ушли, подгоняя друг друга. Второй мужчина так вообще прислал записку, что ждет меня на черном гелике, чтобы увезти в страну под названием «Счастье». Так и написал. Вот только каталась я уже и на больших машинах, и на спортивных. В той стране под названием «Счастье» даже жила. Только не мое оно, счастье это. Опять пришлось уходить через черный ход, чтобы меня не заметили. Слушать непристойности и сомнительные предложения совершенно не хотелось. А как правильно отказать, чтобы ни нагрубить, никого не обидеть и целой остаться, я совершенно не знала. Вот такие минусы моей работы. Все же не все бывает идеально. Дураков хватает везде, которые не понимают слова «нет». «Зачем мне искать себе приключения на голову?» «Вот я и говорю, что незачем». Для сцены я выбирала специально подготовленный сценический образ. В салоне при приезде я смыла рыжину, но в черный цвет уходить сразу не стала. Решила побыть немного в шоколадном оттенке. А на выступление надевала черный парик с длинными прямыми волосами и темную одежду. В подсобке переодевалась и выходила из ресторана другим человеком. Теперь на мне простое мешковатое платье, на голове шляпа, которая скрывает шоколадные кудряшки. Пока шла по набережной, раздался звонок телефона. От неожиданности даже предательские мурашки побежали по телу. Достав телефон из сумочки, поняла, что звонила Альбина. Мгновенно отпустила. Небольшая волна паники сошла на нет. Я предвкушала веселый разговор по душам. Рассказы про проказы Викуси. Но голос подруги мне сразу не понравился. «Ксюша, ты где?» Быстрый вопрос был задан напряженным голосом. «Привет, на пляже гуляю, а что такое?» Ответила я, машинально уходя в тень растущих кустарников, сливаясь с ними. «Тебя ищет Сергей». Три слова, а мой мир как будто рухнул.